Любовь Чаро. Танго с чужой невестой. Этот роман я посвящаю родителям в благодарность за то, что они научили меня видеть сказочную сторону обычной жизни. Глава первая. Бесиль Пюэль, маг льда. Работа в целительской благотворно повлияла на мой контроль над стихией льда. Ответственность за жизнь маленьких пациентов научила быть сконцентрированной так, как не сумела ни одна медитация. Если раньше вокруг меня лютовала зима, то сейчас я не мешала естественному течению лета. Хорошо идти по предрассветным улицам и наблюдать, как темнота с неохотой уступает новому дню. Солнце еще за горизонтом, но небо светлеет с каждой минутой все больше, как и надежда в душе на то, что у меня все будет хорошо. «Эй, подождите! Да подождите же!» – окликнули меня. Заледенев от страха, я медленно оглянулась. Опасность лучше встречать лицом к лицу. Время от времени меня пытались отправить за грань, нанятые родственничками убийцы, но пока что я оказывалась сильнее. Боевая ледяная магия спасала. И все же я понимала, что не бессмертна, а сейчас, услышав мужской голос, особенно остро это почувствовала. Меня догонял высоченный мужчина крепкого телосложения. Удивительно наглый наемник. Даже не поздоровался, кинулся скорее догонять убегающий заказ. Полы серого длинного плаща развивались от стремительных шагов преследователя. Такая одежда только недавно вошла в моду. Может, я зря паникую, и это не наемный убийца, а всего лишь какой-то обеспокоенный родственник ищет попавшего к нам больного? Ну или за мной отправили убийцу щеголя. «Вам не сюда!» Предупредила я мужчину и сама удивилась, как нервно и звонко это прозвучало по сравнению с глубоким, размеренным голосом незнакомца. «Приемное отделение в 4-м целительском корпусе. Поверните назад, слева будет примыкать дорога. Идите по ней до упора, это вход в нужный вам корпус». Мужчина не послушал меня, и я испугалась. Нет, не так, я сильно испугалась. Я, наследница магии рода Пюэль, сильнейший маг льда, без труда отбивавшаяся от многочисленных покушений на свою жизнь, испугалась. У меня что, боязнь прилично одетых мужиков? Внезапно для самой себя я разразилась обвинительной речью. «Вы глухой? Или у вас не все в порядке с головой? Так вам тогда вообще не сюда, а в целительскую на остров Геймера». Выпалила я и сама поразилась собственной бестактности. Просто не привыкла никого бояться, а тут вдруг потеряла самообладание. В этот момент мужчина вышел на свет, лившийся из магических чаш у входа, и я поперхнулась воздухом. Просто это лицо было мне хорошо знакомо. Себастьян Край, ерхцелитель королевства Адилии, претенциозно смотрелся на многочисленных портретах, а вот в реальности внушал чудовищный ужас. И дело вовсе не во внешности, с ней у мужчины был полный порядок. Алые, как рябина, волосы струились по плечам, не дать не взять солнышко. А какие у него широкие плечи, обалдеть можно! И черты лица такие, что любой красавец-актер рядом с ним казался бы обычным неказистым парнем. Нет, ужас внушала не его внешность, а то, как он воззрился на меня с высоты своего почти 2-метрового роста. Взгляд зеленых, как морское побережье глаз, методично прожигал во мне 2 аккуратненькие дырочки. «Да что я ему сделала? Вроде же никогда раньше не имела чести с ним видеться. Он что, перепутал меня с кем-то?» «Точно, перепутал. Сейчас представлюсь, и ерхцелитель меня пошлет. Дальше. Работать». «Хмурого утра, господин Край. Позвольте представиться, меня зовут Бесиль Пюэль. Прошу прощения за мою несдержанность. Я здесь...» — кивком указала на белевший впереди первый корпус. «Работаю детской целительницей. Чем могу быть полезна?» У меня заныла челюсть. Так широко я пыталась улыбаться. А этот мрачный ерхцелитель даже не потрудился изобразить дежурную улыбку. «Хмурого, как такой бестактный сотрудник попал сюда?» — поинтересовался Себастьян Край. «Вы работаете с детьми, а грубые разговариваете так, словно на стройке камни таскаете». Я хотела ответить, но ерхцелитель не позволил мне это сделать, потому что его слова сыпались на меня, как фейерболы из рук отряда боевых магов, только прямое попадание, без шансов остаться целой. «Все сотрудники, работающие с детьми, должны быть терпеливыми и вежливыми. Маленькие больные и так находятся в стрессе от разлуки с родными и от целительских манипуляций. Я подниму вопрос о вашем служебном несоответствии. Сколько лет у вас стаж работы?» Вопрос выбил меня из колеи окончательно. Не прошло еще и полгода, как я начала работать целителем. Если бы знала, что почувствую себя здесь такой востребованной, то устроилась бы раньше. Но что теперь сожалеть? «Извините, я была не права. Просто ночь, вход никем не охраняется, а тут вы...» Я попыталась увести Ерхцелителя от скользкой темы моего опыта работы с детьми. «Абсолютно нулевая стрессоустойчивость. Вам не место в этих стенах». Ерхов-целитель был непробиваем, и, как назло, мне никак не справиться с волнением. Все, конец. Могу закапывать прямо под крыльцом своего корпуса целительской надежду об официальной работе не только детским, но и вообще любым целителем. Но ничего, уеду в какое-нибудь отдаленное место Аделийского королевства и буду помогать на правах местной знахарки. Повисла пауза, во время которой я успела мысленно попрощаться со столицей, собрать вещи и шагнуть в портал, ведущий в глушь. «Значит так, я лично возьму вашу работу на контроль. Поработаете под моим присмотром, после чего решу, что с вами делать». Я так обрадовалась, что закивала, словно меня заклинило, и уже хотела рассказать о своих достижениях, но замолкла, потому что внезапно обнаружила, что грозный начальник исчез. Просто открыл портал и в мгновение ока исчез в синей воронке. «Ущипните меня кто-нибудь, не может мне так вести. Со мной будет работать самый лучший целитель нашего королевства». Я приложила руки к вискам. Нужно срочно продумать, какие вопросы задавать, чтобы научиться у него как можно большему. Нет, это просто волшебство какое-то. После того, как Края возвели вверх целители, у него не должно было остаться ни минуты свободного времени. Шутка ли управлять всеми целителями Аделийского королевства? Я прислонилась лбом к холодной обивке служебной двери в целительскую. В висках стучало, сердце бешено колотилось. Дверь внезапно подалась вперед, и я оказалась рядом с дежурившей на приемке лекаркой. «Ты чего, заболела?» «Нет-нет», — я замотала головой. «Напротив, чувствую прилив бодрости и пришла поработать внеурочно». Лекарка посторонилась, и я запорхнула в пахнущий лимоном и мятой коридор. Целительская магия всегда имеет запах лимона и мяты. И здесь ее столько, что сколько ни проветривай, ничего не изменится. Этот запах, кажется, пропитал лекарские стены насквозь. А вот моя магия пахнет зимней свежестью, которую можно ощутить, когда снег валит стеной. Дошла до комнаты персонала приемного отделения и обнаружила там всю нашу компанию целительниц в полном боевом составе. «Не понимаю, чего она выпендривается?» Рия, начинающая целительница с уровнем дара выше среднего, нисколько не постеснялась того, что я вошла и закончила свою мысль. «Вышла бы замуж и стала самой богатой во всей Аделии после королевской семьи». Взгляды присутствующих обратились на меня. Мне не было необходимости оправдываться, но все же я не смогла удержаться. «Я еще не вышла замуж, потому что родственнички потребуют консумировать брак. А я, знаете ли, ради денег спать с мужиком не хочу. Мне нужны чувства». Теперь на меня все смотрели взглядом «Какой редкостный вид дуры!». К счастью, главлекарка Эка прикрикнула на подчиненных: «А ну-ка, пошевеливайтесь! Работа не ждет!» Эка Джанаджа, главлекарка нашего целительского корпуса, одернула дорогое платье из струящейся по гибкой фигуре молочно-белой гладкой ткани, украшенное золотыми узорами под цвет ее аккуратно завитых локонов, а потом вытащила из пространственного кармана и со стуком поставила на стол в центре комнаты черную шкатулку, вокруг которой роились искры защитной магии. Откинув крышку изящным движением кисти, главлекарка застыла в ожидании. Девушки и малочисленные мужчины выстроились в очередь, чтобы получить целительские артефакты. Мешочки с полированными камнями разных форм и оттенков. Первой в очереди оказалась лекарка с забавно торчащими в разные стороны коротко стриженными жесткими темными волосами. Она воскликнула, обращаясь ко всем сразу. «Что за несправедливость творится? Красивые девочки, как я и Бесиль, не можем найти мужа. Почему все такие шикарные мужчины, вроде нашего кронпринца, уже оказываются женаты на серых и невзрачных девушках, как это Милли?» «Жена Хеэла красивая, просто располнела немного после рождения сына». Не согласилась с ней главлекарка и скомандовала. «Следующий!» Недовольная выбором принца, целительница посторонилась, пропуская следующую девушку в очереди за артефактным мешочком с камнями. «Бедненький наш кронпринц, ему досталась такая неподходящая женщина!» Поддержала говорившую моя напарница Рия. Из очереди раздались согласные охи и вздохи. Следующая девушка, которой сейчас Эка вкладывала в руку мешочек, мечтательно подняла глаза вверх и прошептала. «Ах, какой кронпринц красивый мужчина! С его обаянием может конкурировать разве что только Ерхцелитель Аделии!» Последняя вызвала слаженный томный вздох у всех девушек. Я же задержала дыхание, чтобы не выдать слишком бурной реакции. Девушки стали наперебой восторгаться ерхцелителем королевства. «Ах, Себас такой невероятный, серьезный, брутальный!» — говорила одна, стискивая мешочек с камнями так, что рисковала их раскрошить. «Да, он потрясающий. Помните, как на празднике Новокалендарья они устроили показательный спарринг на мечах с ерхсыскарем? Я уверена, что он тогда поддался, чтобы не уронить авторитет Арчибальда. А какая у него жилистая фигура, тренированная и подтянутая! Он гибкий и сильный, словно хищное животное!» Лекарки закивали и слаженно заахали. «А какие у него потрясающие красивые губы! И глаза, и все тело! А я бы хотела еще его волосы пропустить сквозь пальцы!» – перебила ее другая. «По виду они как шелк, малиновый шелк!» Тут громче всех воскликнула третья лекарка. «Да что вы все о внешности, да о внешности! Главное – душа! Он столько жизней спас! Он столько для простого народа сделал! Раньше о бесплатной помощи лекаря никто и не мечтал!» Ей на плечо опустила руку рядом стоящая лекарка. «Девочки, ну вы и романтичные, словно еще под стол пешком ходите. В мужчине главное – надежность. А надежность дает что?» Лекарки переглянулись и по очереди предположили. «Власть? Честность? Благородство? Мужское достоинство?» Четвертая, говорившая, видя, как многие ухмыляются, добавила. «Да не то, о каком вы подумали, а аристократичность, благородство, воспитание я имела в виду». Всех перебила лекарка, задавшая вопрос, громко объявив. «Богатство! Вот вы даете. В шалаше хорошо только раз за лето переночевать для экзотики, а жить лучше в таком шикарном особняке, как у Себаса». Обсуждение перспективного жениха прервала главлекарка, приказав всем приступать к выполнению прямых служебных обязанностей.